«А мне больше не надо», — сказал Фомич. «Платим только до декабря. Зимой денег не даем, учты. А я корзины буду плесть». «Делай, что хочешь. Зимой ты меня не касайся». «Перезимую», — весело сказал Фомич. «Устройство дебаркадера знаешь?» «А как же? Значит, снизу трюм, а поверху палуба. На ней устроены...» «Хватит», — остановил его Садок Парфентьевич. «Если тонуть станет дебаркадеры, что будешь делать?» «Первым делом в трюм посмотреть. Ежели там вода, значит, откачать надо. На мель надо сажать. Учты». «Это уж само собой», — быстро согласился Фомич. «Мы раньше в прутках сами баржи делали. Значит, ребра ставили, по ним обшивка. Вот тебе и трюм». «Хорошо. Завтра поезжай в Тютюнино, получая дебаркадер. Но учты, он течет». «Приведем», — бодро сказал Фомич. До Тютюнина было 40 км. Ехал туда живой на речном трамвайчике и бесплатно, впервые в жизни. И оттого ему все очень нравилось на этом пароходике. Сидишь под открытым небом на белой скамеечке, как в саду где-нибудь в городе Горьком. В Пугасове нет таких удобных скамеечек, это уж точно. Надоест тебе на солнышке греться, пожалуйста, вниз. Тут скамейки длиннее. Положишь мешок под голову, растянулся и валяй храпака до самого Тютюнина. Теперь и вовсе жить можно, — думал Фомич. Не привезут, к примеру, хлеб в прутки, а я на трамвайчик и в раскидуху. Туда-сюда обернулся, глядишь, и день прошел, и вроде бы на службе. Дебаркадер для прутков оказался самой обыкновенной баржей, какие строили раньше прутковские мужики. Только на палубе вместо будки стояла шкиперская конторка в два окна, да навес для пассажиров с 4 скамейками и столиком. Скамейки были такие же аккуратные белые, как на речном трамвайчике, а в шкиперской стояла круглая чугунная буржуйка, шкафчик белый, как в аптеке, столик и топчан. «Да тут прям курорт», — подумал Фомич. «Только вот беда. В трюме воды, по самые копани, отчего дебаркадер притулился к бережку и брюхом лежал на песчаном дне». «Как же я его доведу?» — спросил Фомич, растерянно глядя на капитана трамвайчика. «Жди меня обратным рейсом. Я Камерон привезу». «Это что еще за Камерон?» «Эх ты, шкипер! А не знаешь, что такое Камерон? Насос!» Камерон привезли только вечером. Фомич всю ночь не сомкнул глаз, воду откачивал. И когда в 5 часов утра подошел к нему с буксирным тросом трамвайчик, дебаркадер легко покачивался на волнах. «Весь наружу вылез из воды. Того и гляди, улетит!» — радостно думал Фомич. На участок возвратились к 8 часам. Как раз и начальство пришло на работу. «Ну, пойдем теперь в контору. Оформляться!» — сказал живому капитан трамвайчика, бойкий, симпатичный паренек, одетый по всей строгости. Китель синий, пуговицы надраены, блестят, как золотые. Он привел Фомича в диспетчерскую и весело сказал строгой женщине в мужской фуражке с крабом. — Мария, вот тебе новый шкипер тютюнинского кунгаса. Женщина резко скинула голову, и ее рыжие длинные кудри, выбивавшиеся из-под фуражки, заколыхались, как причальные концы канатов. — Не потопишь пристань? — спросила она живого. — Ну, как можно? Ведь государственное имущество. «Ишь ты какой идейный!» — усмехнулась женщина в фуражке. «Ну тогда посиди, я выпишу тебе путевку». «А почему ж не посидеть?» — думал радостно Фомич. «Когда по делу и посидеть не грех. Тут тепло, и мухи не кусают. И диспетчерша ему понравилась. Хоть и держится строго, а так на вид ничего из себя дамочка. Представительная». Потом Фомича оформлял председатель месткома, он же и начальник отдела кадров. И здесь живому все понравилось. Кабинетик был хоть и маленький, но чистенький. Все белилами выкрашено, везде шторки, доскатерочки без помарки, видать только и стирки. Прям не кабинет, а лазаретик игрушечный. Начальник отдела кадров был сутулый старичок, но все еще подвижный, в белом, хорошо отутюженном кителе и с такой же белой, словно свежевыстиранной бородкой. «Вот бы мне такой кителек получить, — думал Фомич, — да фуражку с крабом. Хотел бы я тогда с Матяковым повстречаться». Старичок завел на Фомича дело из картонной папки, анкету заполнил, а потом выдал живому настоящую трудовую книжку и руку пожал. «Желаю успешно трудиться». Фомич совсем осмелел и спросил. «А как насчет кителя с фуражкой? Они за казенный счет идут? Или по первому году не положено?» «У нас матросам и шкиперам обмундирование не дают». «Ну да, и так хорошо», — согласился Фомич. Потом чуть не в припрыжку на склад бегал, получал цепи, причальные канаты, постель с 2 простынями, кастрюлю, чайник, котелок, миски, целое хозяйство. И когда, наконец, промычала долгожданная сирена, катер отвалил от берега и потащил на буксире дебаркадер. Живой даже перекрестился, кажется, впервые в жизни. Пристань поставили недалеко от Кузякова Яра среди лугового раздолья. И потекла она, неторопливая, как прокоша, спокойная шкиперская жизнь. «До зимы-то хоть душой отойду», — «А там видно будет», — думал Фомич. Он не запомнил еще такого доброго, мягкого лета. Дожди шли как по заказу, затяжные и обильные с весны, но редкие грозовые в горячую сенокосную пору и в страду. Словно там, на небесах, появился, наконец, строгий разумный хозяин, который поглядывал на землю и грозно ворчал. «Кто там волыницу боркает? А ну-ка я его подстегну!» Залежалось сено в волках, глядишь, и туча сюда заворачивает, погромыхивает так, что земля вздрагивает. Едет турус на колесах, но сечет дождем недолго, а только так, для острастки, чтобы лешку не спали. Брёховские на том берегу прокоши хорошо работали, дружно. Про них так говорили. «Эти четвертинку на пятерых выпьют, а на другой день еще оставят». Народ там жил мастеровой, потомки знаменитых плотников. Артельный народ. И на труд одни хорошо получали, и зимой еще в отходе подрабатывали. В луга выезжали они всем селом, шалаши ставили на речном берегу возле самых коровьих станов, к молоку поближе. И жили 2-3 недели широко, весело. На прибрежных дубках да липах висели румяные свиные окорока, в огромных черных котлах варилось сразу по полбарана, а на речном дне стояли вдоль берега, омываемые холодными родниковыми струями, цистерны с молоком. Потяни за веревку и пей сколько хочешь, пока спина не захолодает. А прудковские ходили в луга пехом. Пока соберутся, дойдут, солнце уж на жару угонит. Сядут полнивать, из реки кружками воду черпают да прихлебывают с хлебцем. А с другого берега брёховские кричат им, дразнят. «Э, родима, хлябай, хлябай! Вон и шо виднеется!» Рассказывали, что две прудковские бабы взяли в луга на двоих одно сырое яйцо. Сели полнивать, яйцо разбили да вылили с краю озера. Посуды не было. Ветерок подул, яичные блески по озеру и поплыли. Вот одна другую подстегивает. «Родима, хлябай, хлябай! Вон и шо виднеется!» «Скоредники!» — кричат через реку и отбиваются прудковские. «Расскажите, как четвертинку на пятерых распили!» «Но разве брёховских переругаешь?» Под вечер запахи свежего бараньего супа и преющие на углях пшенные каши, плывущие с того берега, особенно тревожили живого. И пристань его, как на грех, стояла напротив брёховского лугового стана. Случалось, правда, что и Фомича приглашали. Как-то раз вылез напротив пристани из газика Петя Долгий и с минуту смотрел на пристань, прикрываясь ладонью от солнца. «Это ты, что ли, капитаниш, Кузькин?» «Ён самый!» — крикнул Фомич. «Плыви сюда!» — махнул рукой Петя Долгий. «Отметим твое продвижение!» У живого в садке плескались три подлещика да ясь, да стерлядка. Так что и он приехал не с пустыми руками. И не раз еще победный дух от стерляжьей ухи, исходившей от пристани, забирал в плен привередливые к запахам носы брёховских кашеваров. «Эй, рыбак, хочешь баранины за рыбу, а? Кило на кило!» — кричали они. «Шиш на шиш менять! Только время терять!» — отвечал живой. «А чего ж тебе еще? Котел каши вези в придачу!» В такие вечера Фомичу казалось, что жизнь изменяется вроде бы к лучшему. И народ оживел, отмяк в это лето. Шутка ли сказать, поставки всякие... Налоги отменили. Первое лето не носили молоко по вечерам на сливные пункты, не разбавляли его водой, не химичили. Завел корову, молока пей, не хочу, и мясо не надо сдавать, и шерсть. Живой опять козу купил, а поросенок вырос в большую прожорливую свинью. Авдотья всю крапиву на задах сжала и все парила для этой ненасытной скотины, а Фомич в полдни, когда пристань его закрывалась, ездил на ту сторону реки, на Брёховский берег, собирал в кустах дикие яблоки. Рано утром и к вечеру на пристани собирался народ из ближних и дальних сел, встречали гостей из города. Приезжали отпускники с Волги, из Горького, а больше все дзержинские. Еще в 30-е годы, в пору коллективизации, половина прудков переселилась туда, в бывший Растяпин. Заводы строили. Уходили в лаптях с мешками за спиной, а теперь приезжали с фибровыми чемоданами, с рюкзаками, полными булок, с длинными связками белых сушек, в 2-3 ряда, как ожерелье, свисавшими с плеч. «Сегодня хорошо у нас с хлебом стало», — говорили приезжие. «Хочешь булок, хочешь кренделей, бери, и очередей нет. Жить можно». «А у нас травы, но нехорошие», — говорили прудковские. «Раз косой махнешь — копна, людей не хватает. Бают, будто из города обратно переселять начнут в деревню». «Но-но, дураков теперь нет», — отвечали приезжие. «А ежели по указу, небось приедешь». «Это где ж такие законы писаны, чтобы рабочего человека ущемлять?» — встревал в разговоры Фомич. В спорах он занимал теперь сторону городских, и когда спрашивал его кто-нибудь из приезжих, «Как живешь?», Фомич отвечал обстоятельно. «Я теперь начисто пролетариат стал, так что жизнь рабочего класса известная». А плохо ли, хорошо ли он теперь жил, Фомич, по совести сказать, и сам не знал. Главное, спокойно. Но по ночам ему часто снился один и тот же неприятный сон, будто возле пристани на берегу собралось много мешочников, сидели молча, свесив с берега ноги в лаптях, тощие мешки за спинами. «Вы чего ж там сидите?» — спрашивал их Фомич. «Идите сюда, на пристань». «Оттуда, пожалуй, за шею прогонят», — отвечали. «А ты чего там? Давай лучше к нам. Никто вас не тронет. Я здесь и есть главный начальник». «Кто тебя знает?» — отвечали мешочники. «Вроде бы ты не похож на начальника. Заманишь, поди. Нет, мы уж лучше здесь посидим, а там боязно». «Это тебя, Федька, нужда к себе зовет», — растолковывал дед Филат Фомичев сон. «Вот зима подойдет, намытаришься и шо». Как недалекой казалась зима, как не хотелось забыть о ней, а пришла. Сначала порыжели и стали облетать липовые рощи, потом как-то внезапно свернулись и опали почерневшие листья тольников, и зеленый мягкий противоположный берег сразу покраснел, ощетинился голыми прутьями краснотала. На песчаных косах прокоши больше не цвикали, не бегали в перегонки тонкие вертлявые трясогустки, не плескались на перекатах жереха, не будили на заре живого своими пронзительными криками «Перевези, перевези, кулики-перевозчики!» И пассажиры приходили все реже и реже. Скучно стало на прокоше. А накануне октябрьских праздников, когда вдоль по берегам уже позванивала на прокошах рубкая игольчатая шуга, пришел буксирный катер и увел дебаркадер. Фомич возвращался с участка уже по первой пороше. Вот она и зима. Весь ноябрь живой плел корзины, но брали их плохо и за полцены. Сезон прошел, картошка убрана в подполы да в хранилище, за грибами не пойдешь по снегу. Кому зимой нужны корзины-то? Как-то на базаре в Тиханове живого с корзинами встретил Петя Долгий. «Чего ты эти кругляши вяжешь? Хочешь заработать, плети кошовки для розвольней. Хоть полсотни давай, все возьму». Для санных кошовок прут нужен длинный, первосортный, особенно на стояки. Поблизости хороший прут весь вырезали. У живого была примечена одна тольниковая заросль на берегу укромного бочага, возле Богоявленского перевоза. Но он ждал, когда проложат через прокошу санный путь. Идти без дороги туда по мягкому снегу, да еще без лыж, трудно и небезопасно. Провалится в какое-нибудь болото. И все. Но тут пришло письмо от старшего сына. «Отслужил, еду домой». Вот-то расходы новые. Надо встретить сына по-людски, погулять. Отдохнуть дать парню хоть с месяц. Не гнать же на работу на другой день. Пока он приедет, я кошовки 3-4 сплету, да загоню их Пете Долгому. Вот и деньги, — решил Фомич. На другой день с утра он стал собираться, затянул потуже свой полушубок, а бушок за ремень заткнул да рюкзак, веревку в карман положил, прутья в пучки связывать. Ну, мать, пошел я. Не ходил бы, но не Федя. Видишь, поземка гуляет, и небо со стороны прокоша вроде бы замывает, кабы метель не разыгралась. Живой поглядел в окно, и правда, вроде бы краешек неба за прокошей синел. Это не беда, ветер туда дует, разгонит. Эх, мать, где наша не пропадала? Фомич похлопал себя по тощему животу. «Я, но не непродуваемый!» До Кузякова яра Фомич дошел быстро. Тут, на открытом месте, хоть и гулял ветер, да густо несло поземку, но снег не задерживался. По луговым увалам, рыжим от незанесенной отавы, он летел и летел к прокоше, забивая в низинах частую щетину тольника и вытягивая на крутоярах в острые козырьки сугробов. За лукой меж зарослей кустарников было потише, но идти стало труднее. Снег по колени. Фомич петлял больше все по увалам, боясь в низине провалиться в какое-нибудь плохо замерзшее болото. К Богоявленскому перевозу пришел он только к обеду. На берегах прокоши было пусто. На этот раз черный неуклюжий паром Ивана Веселого увели по осенней воде. Прокоша у берегов замерзла, и только посредине дымилась широкая черная полоса полыньи. Фомич вынул из-за пояса топор, подошел к берегу и грохнул обухом по льду. Гук! Округло и протяжно отдалось на другом берегу. По льду лучами разошлись длинные трещины, а там, где ударил топор, белое пятно медленно темнело от проступившей снизу воды. «Слабый лед», — сказал Фомич. «Придется идти берегом». Он вышел на открытый косогор и удивился неожиданно сильному ветру. Пока живой петлял вдоль кустарников, по затишкам, направление ветра изменилось. Теперь он дул с того берега прокоши. А там, над темной стеной Брёховского леса, козырьком наплывая, нахлобучивало сизое стылое небо и синя-черная туча. — Откуда ее вынесло? — опять вслух сказал Фомич. Ему стало зябко. Легкий холодок передернул его и застыл, затаился где-то промеж лопаток. — А не повернуть ли? — невольно подумал живой. Но идти до прутьев было уже недалеко. Тот небольшой бочаг с тольниковой зарослью примыкал почти к берегу реки. Собственно, это был в недалеком прошлом затончик, отделенный теперь от реки песчаной отмелью. Бочак хорошо замерз, и живой резал тальниковые прутья прямо со льда. Прутья были все одинаковой толщины, длинные, как на подбор, гибкие, но прочные. — Хоть узлы вяжи из них, хоть кружева плети, — радовался Фомич, — как шелковые. Тут, ей-богу, на 4 кашовки хватит. Он рубил без роздыха до тех пор, пока не запарился. Потом сбросил с себя полушубок и, несмотря на пронзительный ветер, работал в одной рубахе, не чувствуя холода. Когда он уже связывал прутья в пучки, повалил хлопьями снег. Замело, закрутило, и не поймешь, откуда больше летит, сверху или снизу. В 2 шагах ничего не видно. Живой взвалил наперевес на плечо 2 огромных пучка ивовых прутьев и чуть не присел от неожиданной тяжести. Потом обтерпелся. Вроде ничего, идти можно. Свернул к реке. Теперь вдоль реки придется топать до самого Кузякова Яра. А может, до Прутковского затона, — подумал Фомич, — иначе заплутаешься. Идти вдоль Прокоши значит сделать большой крюк, особенно за Богоявленским перевозом, где Прокоша выписывает петлю за петлей. Но что делать? Иного выхода нет. Он спустился с высокого берега реки. Здесь было вроде потише, хоть ветер не свистел с такой заполошной силой. Однако спуск к воде был крутой, ноги скользили. И топать по косогороду еще с пучками из прутьев никак невозможно. Фомич опять достал топор и 3 раза стукнул по прибрежному льду. Но каждый раз появлялись трещины и просачивалась вода. Ступить на такой лед, идти по нему Фомич опять не решился. Пришлось вылезать на берег. На высоких крутоярах ветер завывал в прутьях, хлопая полами полушубка, и так внезапно и сильно толкал в бок, что Фомич оступался и как пьяный шарахался в сторону. Он держался на значительном расстоянии от берега, боясь свалиться. В низинах под прикрытием кустарников было потише, но сильно крутило. Снег набивался в нос, в глаза и даже забивался за воротник, таял, и редкие холодные струйки ползли по спине. Сугробы Фомич приходил вброд, погружаясь в снег, как в воду, по пояс. Вскоре штаны его выше валенок намокли, потом задубели от ветра и мороза и густо покрылись налипшим и промерзшим снегом. — Что твои бинты? — подумал Фомич невесело. Бедра были мокрые, поначалу мерзли и соднили, потом притерпелось. — Эх! Теперь бы стеганые штаны, да потолще, — мечтал Фомич, — я бы и на снегу переночевал. А в энтих топы и паром грейся. Он шел, пригнувшись, избочаясь, отворачиваясь от ветра, тяжело и низко, почти до снега, опустив руки. Пучки прутьев он привязал теперь за спину, перехватив спереди плечи и грудь веревками. Они глубоко врезались в полушубок, сдавливали грудь, резали плечи, отчего руки его немели и по пальцам бегали мурашки. Иногда он останавливался возле большого сугроба, опрокидывался в снег на спину и лежал, закрыв глаза, раскинув руки до тех пор, пока снова не мог пошевелить затекшими и застывшими пальцами. Он вставал и шел до нового изнеможения, опять валился на спину, чтобы отдышаться и снова идти дальше. Уже в сумерках подошел он к Кузякову Яру. Здесь он решил распроститься с Прокошей, повернуть на прутки и держать прямо по ветру. Над Яром дымились острые козырьки сугробов. Фомич слишком поздно смекнул, что берег под этими сугробами может быть обманчив. Он брел теперь, как утомленная лошадь, опустив голову и не глядя по сторонам. Поэтому поначалу удивился даже, когда качнулась перед глазами обнажившаяся черная кромка берега, и огромный сугроб с гулом полетел в пропасть, увлекая за собой Фомича. Он стукнулся обо что-то твердой ногой, перевернулся несколько раз и упал на спину. Минут 5 он пролежал без движения, и ему даже приятно было от того, как отходили ноющие натертые плечи и затекшие пальцы. Только правая нога почему-то горела сильно, будто бы кто приложил к ней раскаленный кирпич. Наконец Фомич медленно опрокинулся на бок, потом попытался встать. Яркая, как молния, вспышка словно ослепила Фомича, и острая пронзительная боль повалила его снова на спину. Он застонал и потянулся рукой к правой ноге. Что с ней? Сломал и вывихнул. Но сквозь валенок трудно было что-либо прощупать, а пошевелить ступней он не мог, нога ниже колена не слушалась. Фомич решил добираться ползком. Сначала он хотел было отвязать и бросить пучки прутьев, но как только подумал о том, что из них выйдет 4 превосходные санные кошовки, которые он загонит Пете Долгому по 80 рублей каждую, то это намерение бросить прутья показалось ему невероятным. «Прутья первосортные брошу. 320 рублей из кармана выкинуть. Это шрехнуться надо», — думал Фомич. Вон дядя Николаха колодник отсюда на себе возил вазами, а я прутьев не донесу. Да что ж я, или не Кузькины породы? Ну уж нет, батеньки мои, не дождетесь от меня такой подачки. Фомич, сцепив от боли зубы, выполз на берег и так на четвереньках с пучками прутьев за спиной двинулся по ветру. Вскоре он потерял свои сшитые старые шинели рукавицы и загребал снег побелевшими голыми пальцами. Холода он теперь не чувствовал вовсе, и боли в ногах тоже не было. Он плохо соображал, куда ползет, в каком направлении, но зато хорошо знал, что на спину теперь переворачиваться нельзя, боялся, что силы не хватит, чтобы снова встать на четвереньки. И на бок боялся лечь, чтобы не уснуть. Теперь он и отдыхался в том же положении, на четвереньках, уткнувшись носом в снег.